рассказать ему, как все было. Я так и не простил бою его вину, но не забывал и о своей. Если бы не моя уверенность, злополучный снежок попал бы не в миссис Демпстер, а в меня. Несчастный случай, которого не поправишь никакими признаниями и сожалениями. Такая точка зрения представлялась мне наиболее удобной. И все же беседа наново всколыхнула во мне чувство вины и ответственности за Пола. Война и взрослая жизнь приглушили этот огонь, но отнюдь не загасили. В результате я сделал нечто очень глупое. Навестил отца Ригана, который все еще не оставил свою здешнюю паству. В той прошлой дептфордской жизни я не общался с Риганом, но теперь мне нужен был человек для конфиденциального разговора, а у протестантов принято считать, что католические священники умеют держать язык за зубами. Позднее жизнь заставила меня расстаться с этим заблуждением. Однако в тот момент мне нужен был человек, живущий в Дептфорде, но, как бы это сказать, не полностью ему принадлежащий, и кандидатура напрашивалась сама собой. Я простился с Махаффи, и минут через 15 уже сидел на удивительно неудобном стуле, какие можно найти в гостиной каждого католического священника в любой точке земного шара и нигде кроме. Риган сразу справедливо заподозрил меня в некоем тайном умысле и вел себя поначалу очень настороженно, однако когда умысел мой из тайного стал явным, он расхохотался коротким скрипучим хохотком человека, малопривычного к шуткам. «Святая, говорите?» «Далеко вы замахиваетесь, очень далеко. Поиски святых не входят в мою компетенцию. Точно так же я могу сказать, что является чудом, а что не является. Епископ — это скорее по его части, но с такими доводами, как у вас, вы вряд ли услышите от него что-нибудь ободряющее. Перевоспитанный бродяга? Я и сам перевоспитал пару бродяг. Этим людям совсем не чужды позывы к раскаянию, как и любым другим». А этот ваш парень, он сильно смахивает на фанатика, доходит в своем рвении до таких же крайностей, как прежде в грехе. Мне такое никогда не нравилось. А эта история с воскрешением, как изволите вы выражаться, вашего брата из мертвых, о ней тогда много говорили. Доктор МакКосланд утверждает, что это была просто кома, а профессионалам принято верить. Несколько минут без признаков жизни. Далековато до Лазаря. Вы согласны? А ваш личный опыт после ранения, помилуйте. Но вы же были тогда не в себе. Извините, но мне приходится говорить это прямо, без экивоков. Так что вам лучше выкинуть эту дурацкую идею из головы, забыть и не вспоминать. Вы и в детстве были большим фантазером, и с возрастом не изменились. Опасная эта вещь, фантазия. Вы бы с ней поосторожнее. Вот вы говорите, что очень интересуетесь святыми. У меня нет миссионерского зуда, и я не знаю, собираетесь вы обратиться или нет. Но если да, вам стоило бы получше присмотреться к религии, дающей миру святых. Можно спорить, что, присмотревшись, вы отпрянете от нее, как от огня. Такие вот сообразительные, с воображением ребята сплошь и рядом рвутся пофлиртовать с матерью церковью, но она отнюдь не легкомысленная особа и не склонна к флирту, это уж вы мне поверьте. Вы любите романтику, но не сможете тянуть ярмо. Вас засела эта идея, что три чуда делают святого. Вот вы набрали три чуда для бедной женщины, которая настолько повредилась умом, что перестала различать, что хорошо, что плохо. Для канонизации Римом святого требуется, наряду со многим прочим, надежные свидетельства о трех совершенных им чудесах. Очнитесь! Послушайте, мистер Рамзи, все это предельно просто. В мире очень много очень хороших людей. В мире очень много такого, чему мы не видим объяснений. И лишь одна церковь способна дойти до самой сути и сказать, где чудо, а где нет, кто святой, а кто нет. Вы же вместе с несчастной женщиной, о которой вы говорили, находитесь вне этой церкви. Вы не можете навязать миру некоего самопального святого. А потому послушайте моего совета и бросьте все это дело. Удовлетворитесь фактами, которыми вы обладаете или думаете, что обладаете, и не лезьте дальше, а то не равен час, и сами тронетесь. Я очень стараюсь уберечь вас от беды, потому что восхищался вашими родителями и продолжаю ими восхищаться. Прекрасные люди. А ваш отец обладал к тому же редкой широтой взглядов, был открыт для любой веры. но существуют духовные опасности, о которых вы, протестанты, даже не подозреваете.